Насморк. Выделение из носа – это подсознательные слезы или внутренний плач. Подсознание пытается таким образом вывести наружу глубоко подавленное чувство, чаще горя или жалости, разочарования и сожаления о несбывшихся планах, мечтах. Аллергический насморк свидетельствует о полном отсутствии эмоционального самоконтроля. Это происходит, как правило, после сильных эмоциональных потрясений. Например, у одного мужчины появился аллергический насморк после разрыва отношений с девушкой. Она не дождалась его из армии, и он очень сильно сожалел об этом. «Я после этого случая вообще разочаровался в женщинах», – признался он мне. Другой случай. У женщины начались выделения из носа спустя некоторое время после смерти мужа. «Я до сих пор не могу поверить в это. Почему это произошло именно с ним? У меня сейчас есть муж, но я по-прежнему сожалею о прошлом». Иногда насморк – это своеобразная просьба о помощи. Так часто заявляют о своей беспомощности дети. Они не ощущают своей силы и ценности. Ко мне на прием пришли родители с 9-летним сыном. «У сына очень часто сопли», – объяснял отец. «Практически каждый месяц. Мы, да и он сам, уж замучились». Из дальнейшей беседы выяснилось, что отец ребенка – человек очень жесткий. В воспитании сына он часто применял силу и угрозы, а мать – жалела сына, да и сама порой чувствовала себя жертвой по отношению к мужу.